заря. Сказал это Фаэтон, и тут возникла Эос на ярком жемчужно-розовом облаке. С улыбкой поклонилась Аполлону и Гелиосу, растерянно и вопросительно посмотрела на Фаэтона в колеснице и заняла свое место у врат рассвета. Страннику, глядящему на восток и вверх на облака, скрывающий дворец солнца, первый знак того, что Эос принялась за дело, вспышка кораллово-розового, что всякий раз поутру пронизывает небо. Распахнула она врата пошире, и этот розовый окреп до блеска золота, а тот делался все ярче и яростней. Для Фаэтона во дворце зрелище было обратным. Врата распахнулись и явили темный мир, озаренный лишь серебряным блеском сестры Эос и Гелиоса, лунной богини Селены, добравшейся до конца своего ночного пути. Эос раскрывала врата все шире, пока Фаэтон не увидел, как розовый и золотой свет вырывается вовне, затопляет тьму ночи. Словно то был знак для четырех коней. Они навострили уши, содрогнулись и встали на дыбы. Фаэтона отбросила назад, и колесница под ним поехала. — Помни, сынок! — прокричал Аполлон. — Не полошись! Крепче хватку! Не натягивай поводья! Просто покажи коням, что ты владеешь положением! Все будет хорошо! — В конце концов! — прокричал Гелиос, когда колесница начала отрываться от земли. «Что может пойти не так?» Его визгливый смех фальцетом хлестнул Фаэтона будто плеткой. И вновь переключимся на странника, что смотрит с дороги внизу на восток. Золотое свечение превращается в громадный огненный шар, его все труднее наблюдать, не щурясь. Краткая вспышка рассвета окончена, приходит день.